Глава 51. Лисия открыла глаза, перевернулась на другой бок от стены и едва не закричала, увидев нависшую над ней темную фигуру. А когда спросонья различила лицо Вергана, и вовсе попыталась вжаться в стену. Она ни разу не видела его таким напряженным и злым. Казалось, из глаз сочилась тьма. «Вставай!» — нетерпеливо приказал он. «Нет!» — сдавленно вскрикнула она. — Пожалуйста, не трогайте меня. Я не спала всю ночь, только что уснула, а вы разбудили меня. Маг недоуменно оглянулся на окно, из которого вовсю лился солнечный свет. — По твоей ауре видно, что ты спала почти 6 часов. Не надо играть со мной, Лисия. Не поможет. Он сорвал с нее одеяло, наклонился и подхватил на руки. — Не надо, не трогайте меня! — забрыкалась она. — Что вы собираетесь делать? — То, что собирался, прежде чем Долман помешал мне. И Гералия, чтобы ее бесы побрали. Хвала Создателю. Упрямой дури не хватило мозгов грамотно замести следы. Она вновь во дворце под домашним арестом. А мне уже никто и ничто не помешает разобраться с тобой, девочка моя. Пусть хоть легион ангелов Создателя нагрянет на землю, но я, наконец, возьму от тебя то, чего так долго хочу. Он поставил ее на пол, задрал ночную рубаху и стянул через верх, оставив девушку обнаженной. Прежде чем Верган выпустил рубаху из рук, Лисия молнией метнулась мимо него, рванула дверь на себя и опрометью выскочила в коридор. Она бросилась вниз по лестнице. Массивная фигура Бакоты тут же преградила путь. Похоже, дрессировка служанки ящера закончилась. Лисе ничего не оставалось. Не раздумывая, она стремглав помчалась единственным свободным путем – наверх. У нее не было и доли секунды подумать, а есть ли смысл туда бежать. Верган нагнал ее на третьем этаже. Стальными пальцами вцепился в плечо. Лисия пыталась вырваться, но тщетно. «Вот и все», – добегалась мышка. «Куда она рассчитывала удрать от него в этой башне?» Он вновь поднял ее на руки. Лисия ждала, что сейчас маг потащит ее наверх, в библиотеку или в спальню. Но он не собирался идти так далеко. Ногой распахнул дверь трапезной, которая ни разу не использовалась за все время, что девушка жила в башне. Зашел туда и поставил Лисию перед большим деревянным столом. Дальше все происходило, словно в горячечном бреду. Верган развернул ее лицом к столу, сильным толчком в спину заставил нагнуться, при этом придерживал второй рукой за талию, чтобы она с размаху не ударилась носом об столешницу. «Я применю магию, Лисия. Сегодня первый и последний раз в утехах с тобой. Не хочу причинять тебе боль, но быть ласковым и терпеливым сегодня не могу, прости. Я слишком устал от женской глупости и строптивости, слишком зол, поэтому магия. Обопрись руками». Его тон был таким четким, холодным, деловитым, словно он выполнял некую работу, а Лисия была его ассистентом. Так иногда распоряжалась матушка, когда девочки выполняли уборку в обители. И от этого у Лисии усилилось чувство нереальности, бредовости всего, что происходило, что он делал с ней. За спиной она услышала шорох одежды. Недолгий. Верган не стал раздеваться полностью. Его ладонь раздвинула ее ягодицы. Пальцы скользнули в промежность сзади. Он сделал несколько проникающих движений, а затем вынул руку и шлепнул ее. Не больно, но чувствительно. «Не надо!» — просипела она, прижатая грудью к столу. «Остановитесь! Умоляю!» Ответом ей стало тяжелое, участившееся дыхание. Как будто ее жалкие бессильные мольбы возбуждали его не меньше, чем юное обнаженное тело. Что-то твердое и горячее коснулось складок промежности, и это что-то явно было толще и шире пальца. Лисия заскулила и дернула попой, пытаясь уклониться от соприкосновения с этим. «Очень хорошо. Ты точно знаешь, как завести меня еще сильнее, девочка моя». В глухом, потяжелевшем голосе мужчины прозвучала насмешка. «Чем больше ты елозишь и вырываешься, тем сильнее я тебя хочу. Продолжай». Она застыла на месте. «Что же ты остановилась? Устала сопротивляться? Или просто хочешь, наконец, получить то, что я так давно хочу тебе дать? Хочешь так же, как и я?» Лисия замерла, как каменная статуя. Раз он хочет сопротивления, раз его возбуждают ее беспомощные потуги, он их не получит. Может, остынет и оставит ее в покое. Напрасно она надеялась. Маг был возбужден достаточно, чтобы любые действия девушки не помешали ему. Она почувствовала, как то самое, большое, горячее и твердое, входит внутрь нее. Оно продвигалось в ее влагалище, преодолевая сопротивление тугих мышц. И, наконец, резким, мощным рывком протолкнулась в самую глубину, разрывая последний заслон. Лисия не чувствовала боли, как Верган и обещал, физической. А душа ее рвалась на части, понимая, что происходит. Мужчина, наконец, добился своего. Взял ее девственность, окончательно превратил Лисию в свою игрушку.